Я сейчас же передам ему. Хорошо. Кстати, вам двоим что-нибудь нужно? Простите, хоть вы сейчас и в таком положении, я надеюсь, что когда-нибудь вы станете полноценными членами клана. Зачем быть жестоким, когда это не нужно, и даже вредно? Благодаря ошейнику я могу понять эмоциональный настрой своих пленников. И то, что я сказал, в принципе, возможно. Я поняла, Амакова сама. Каядона обеспечивает нас всем необходимым. Ясно. На этом мы и разошлись. С кузнецом все оказалось даже лучше, чем я думал. Хоть у нас и не было подходящего оборудования, но Саса заявил, что может сам сделать нужные ему инструменты, если ему предоставят материалы. А у кое-какого барахла только не было. Я же действительно занялся талисманами, а также комбинированием своих умений и знаний современной цивилизации, лучшее понимание природы физических явлений. И, кажется, за счет этого я вышел за пределы привычного осознания стихийных элементов. Довольно странно рассматривать холод как отдельный стихийный элемент и, в то же время, понимать, что технически холода и тепла просто не существует. Это определение, описывающее наше восприятие окружающей среды, но в действительности это просто разница в скорости движения молекул. В любом случае, пока, за счет этой информации, я сумел лишь немного улучшить привычные мне заклинания разрушения. Молния стала мощнее, а огненные заклятия стали больше похожи на взрывные, да и холод теперь морозит сильнее. Также, на всякий случай, я подготовил несколько талисманов защитного круга, которые должны при активации создать зону, отпугивающую нежить. Немало видов якорей можно отнести к этому классу. Единственная магия, к которой я пока относился настороженно, это магия призыва. С порталом все просто. Здесь я сам создаю точки призыва. Также мне хватило умения на создание собственного небольшого измерения. Очень небольшого, примерно как кладовка. Там можно хранить некоторые вещи, вроде оружия, а потом призывать в случае необходимости. Вызывать же элементалей я даже не пытался. Кто значит, что может явиться, если использовать призыв в этом мире? Я так увлекся всем этим, что вспомнил даже несколько интересных зачарований, изученных благодаря артефакту Шиагората. Но тут мне захотелось создать что-то вроде посоха. Пришлось спуститься в оружейную. Но тут почти все было зачаровано. А потом я случайно наткнулся на Засикивараси. «Проклятый человечишка, как же бесит, бесит, бесит», — бубнила она себе под нос, со злостью орудуя веником. «Кая, ну не будь такой злой», — обрадовался я неожиданной находке. «Амакова сама», — фальшиво заулыбалась девушка. «Ты пользуешься метлой, этот предмет теперь заменяет мне мистические силы. Отлично, давай, я верну тебе часть твоих сил, а ты дашь мне этот веник». «А-а», — растерянно разинула рот девушка. «Значит, договорились». Так я стал обладателем прекрасной заготовки для магического посоха. В качестве зачарования я использовал свои давние наработки на основе Чарва Баджека. Полностью взять под контроль хаотичную природу магии бога безумия у меня не вышло, но удалось ограничить формы трансформации безобидными видами. Мой посох превращает живых существ в куриц, овечек, крабов, порции сыра, ну и еще пара десятков трансформаций в том же духе. Но при этом исключена вероятность превращения противника в ревенанта, тролля, дракона, ну или любое другое опасное существо. Да уж, пришлось мне в свое время изрядно потрудиться над этими чарами. Шиагорат был удивлен моими результатами, хотя сам он не делал чего-то подобного потому, что считал свой вабаджик завершенным шедевром. Тем более, эти легендарные артефакты Дайдра даже не оружие, а шутка принцев. Большая часть этих артефактов была создана от скуки, чтобы посмотреть, как смертные будут их использовать. И в этом ключе Вабаджик действительно практически идеален. Мне же нужно было нечто более стабильное. Даже сейчас могущество этих чар потрясает воображение. Я совершенно не уверен, что в этом мире найдется такая сила, способная сопротивляться преображению. «Хозяин, играть!» Рвалась ко мне в мастерскую Гинка. «Эй, не мешай, Юта!» Придержала ее Сидзука. «Люблю ее, у меня еще столько идей». Я так увлекся, что не заметил, как пролетело еще несколько дней. Девушки начали скучать без моей ласки. Все же, я с головой ушел в работу, спал по 3 часа в сутки, поддерживая бодрость магии восстановления. Про школу я и вовсе забыл. А о том, что пора бы уже вспомнить о девчонках, мне намекнула Ринка. Ей надоело ждать, когда вернусь из Найхары, поэтому она сама села на электричку и приехала. «Юта, привел меня в чувство ее рассерженный голос. К счастью, в этот момент я не делал чего-то опасного, требующего железной концентрации. «Ау, кажется, я заработался», – растерянно протянул я, оглянувшись. «Уже неделя прошла, действительно заработался», – впечатлился я. «Тебе нужно посещать школу, ты ведь сделал этот свой портал». «Да, для тебя это не должно быть проблемой». Кузаки уперла руки в бога, воззрившись на меня строгим взглядом старшей сестры. Позади нее из коридора показалась голова Химари, которая согласно кивала в такт словам моей подруги. «А еще, кошка так на меня посмотрела, таким жалобным взглядом. Бедняжка, столько времени провела без ласки. У милорда даже не было времени ее погладить. Точнее, милорду просто было не до этого. И еще, Юта», — сменила тон девушка, теперь она выглядела уже менее уверенно. «Да, что такое, Ринка? Пока тебя не было, Лис-сан сказала мне, что у нас в Такоми появился сильный охотник, Хэймэм, раньше, чем я думал. Она боится, что ее могут убить», — еще тише добавила девушка. «Похоже, этот охотник очень успешно справляется со своей работой». Иринка не могла точно определить, рада она этому или нет. С одной стороны, как человеку, ей спокойнее от того, что в ее городе теперь будет меньше опасных чудовищ. Но, в то же время, она не хотела зла таких духам, как Лизлит из кафе. «А я отлично помню, как охотники относятся к духам в принципе. Кстати, а почем ты?» До меня вдруг дошло, что Ринка еще не умеет самостоятельно пользоваться порталом. «В общем, похоже, мне действительно нужно вернуться в город. Но, перед этим, я покажу всем своим Маякаси и Ринка, как использовать портальную комнату. Браслеты ключи есть у всех, даже у Агихейсоса, хоть и с урезанными возможностями. Ключи пленников могут быть активированы только с моего разрешения». Впрочем, девчонки разобрались быстро, чуть больше времени потребовалось Кузаки, но и она освоилась. Позже мне пришлось выслушать целую лекцию от учителя за мои прогулы, я думал, это будет не особо напряжно, а в итоге мне пришлось успокаивать учителя магии и очарования, чтобы она от меня наконец-то отстала. «Юта, как ты это сделал?» — впечатлилась Ринка. «Уличная магия, загадочно развожу руками. Хочешь, я могу внушить тебе, что ты кошечка?» «Нет, пожалуй, не нужно», — осторожно отступила она. «Да ладно, тебе ведь нравятся кошки. Кстати, у меня есть артефакт, который действительно может превратить тебя в кошку. Хочешь попробовать?» «Эй, это же шутка». «Конечно», — отвел я взгляд. «Насчет внушения это правда была шутка, я не могу заставить человека думать, будто он кошка. Может, какой-нибудь гений школы иллюзии мог бы, но не я. А вот превратить человека в кошку, ну, вероятность такого исхода при использовании моего посоха преображения около 5%. Хотя, также есть вероятность, что человек будет превращен в связку сиродилских колбасок, после чего он уже не сможет превратиться обратно, особенно, если его съедят. Но, в любом случае, о присутствии нового охотника я не забывал. Химари, Сидзука, вы можете отследить его, возможно. Начало Мидзути, но ее перебила волчица. Гинка может, хозяин. Гинка умеет искать. К слову, хоть Гинка уже обрела человеческий облик, но я был слишком увлечен магией, чтобы уделить ей достаточно внимания. Именно поэтому и Химари с Сидзуку стали менее требовательны, хотя им тоже хотелось ласки. Все же, у меня не было намерения отстраняться от волчицы, и они это прекрасно понимают. Но, к этому можно вернуться потом, а пока нас ждала новая встреча. Как оказалось, никого искать и не пришлось. Этот привет из прошлого сам искал нас, точнее, меня. Стоило мне снова оказаться на виду, как этот охотник решил представиться. Вообще, мы не собирались сразу так выходить на контакт, я хотел просто отслеживать перемещение этого охотника и держать дистанцию. И пока Гинка должна была заниматься этим, я попросил Ринка и Химари помочь мне с тренировками. Мы даже успели позаниматься один день, когда к вечеру и появился охотник. «Хозяин, я чую, она рядом», — насторожилась Гинка. «Это точно гаремное аниме, теперь я в этом уверен». К моему дому подходила молодая девушка в готическом платье. Ее фигура была в точности как у Химари, возможно, даже пышнее в груди и бедрах. Но особенно ее внешность выделялась седыми волосами. За ними явно хорошо ухаживали, они блестели лоском и вообще выглядели красиво. Но я помню, какого они должны быть цвета. Печать на лбу девушки явно указывала на ее личность. К тому же, несмотря на то, что прошло немало лет, я все еще мог узнать ее черты. Губы Куизджингуджи изогнулись во властной усмешке. «Наконец-то ты вернулся, я уже заждалась». Реакция Химари меня, честно говоря, удивила. Кошка еще не обнажила меч, но держала руку на рукояти, выйдя вперед. Это явно не понравилось охотнице. «Кто тебе позволил стоять между мной и Юта? Исчезни, кошка!» Нахмурилась седовласая, как-то угрожающе перехватив книгу, которую держала все это время в руках. «К слову, как чародей, я просто не мог упустить из виду то, что книга эта является не слабым артефактом. И, в любом случае, нужно как-то разруливать эту ситуацию. И правда, Химари, это невежливо. Куис, ты тоже какая-то злая. Давай, проходи в дом, будем поить тебя чаем, пока не подобреешь». От такого приветствия с моей стороны все даже как-то растерялись, но Куис, похоже, была даже рада, что пригласил ее в дом. Ее зловещая улыбка потеплела и уже не казалось, будто она хочет установить тут свою тиранию. Для меня же ее появление было весьма неожиданным. Я и не предполагал, что этим новым охотником может оказаться именно она. Это и хорошо, и плохо. Я все еще не решил, как мне вообще относиться к брачному договору, заключенному нашими предками. Хотя, теперь я смогу узнать, как к этой ситуации относится сама Куис. Но, все же, мы столько лет не виделись, сможем ли мы снова поладить, Сидзука? Я приготовлю чай, кивнула Мидзути. Спасибо. Ладно, кстати, знакомьтесь, Куис, это Ринка, моя подруга детства. С Химари, похоже, ты знакома. Это Гинка, она тоже служит моему клану. Ну а эта милая малышка, Сидзука, она новый вассал клана. Ну и, те, кто не знает, тоже знакомьтесь, это девушка, Куизджингуджи, наследница другого клана охотников, и она тоже моя подруга детства. Сколько же у тебя еще подруг детства? По-своему впечатлилась Кузаки. Очень дипломатичное представление, усмехнулась Сидзука. Спасибо, Юта, что пригласил. Вполне благожелательно кивнула мне Куис, и уже через пару минут мы все устроились в гостиной, с чаем и печеньками. Нужно отметить, что печенье Сидзука пекла сама, и, так как Куис этого не знала заранее, то оно ей даже понравилось. Но, так-то было видно, что ей не очень нравятся мои айкаси. Смотрю, эти зверушки у тебя довольно послушные. Ты их хорошо выдрессировала, Ютик, чего и следовало ожидать от потомка семьи Амакова, добродушно заявила Куис. Куис, пожалуйста, воздержись от оскорблений членов моей семьи. Ютик, ты же понимаешь, что твои звери, это необычные питомцы. Называть их семьей, я понимаю, тебе было одиноко без меня, но такое. Кажется, поладить с этой девушкой будет гораздо сложнее, чем я предполагал. Даже появилось желание дать ей хорошенько в глаз. Но, тут как бы, женский пол считается слабым. Хотя, вряд ли Куис можно назвать слабой, но, все равно, подобный жест будет, как минимум, некрасивым. Сами айкаси в наш разговор не вмешивались. Сидзука выглядела так, будто ее слова Куис вовсе не трогают. А вот Химари так и порывалась высказаться, но, оглянувшись на меня, она взяла себя в руки и успокоилась. Гинка просто хмурилась. А вот Ринка была слишком растеряна, ее просто ошарашила манера Джингуджи. «Знаешь, Куис, у меня вдруг пропало желание выслушивать, с чем ты пришла», — вздохнул я. «Ютик, меня начало коробить от этого обращения. Все же, я слишком привязался к своим защитницам. Химари и Сидзука, ну теперь еще и Гинка. И это детское обращение. Куис словно хотела вернуться к нашим близким отношениям, что сформировались в прошлом, будто мы и не жили столько лет порознь. И, в то же время, глядя на нее сейчас, я начинаю понимать, что за все эти годы она не очень-то и изменилась. Она выглядит все такой же одинокой. Поговорим в другой раз. Как допьешь чай, можешь уходить. Так не пойдет, нахмурилась ведьма. Я слишком долго ждала этой встречи, чтобы ты теперь меня прогонял. Постучав пальцами по подлокотнику кресла, я выдержал некоторую паузу. Испытующий взгляд Куис мне совершенно не мешал. Девушка была уверена в своих словах и, просто так она не уйдет. Мы можем выгнать ее силой, но я пока еще не хочу заканчивать нашу встречу дракой. Ладно, дам тебе еще один шанс, Куис, только потому, что когда-то мы были близки, как друзья, разумеется. Хотя она ведь меня тогда поцеловала, когда-то были. Явно расстроилась девушка. Прошло много времени. Поясняю свою позицию. Похоже, тебе трудно осознать, что я считаю этих айкаси своей семьей. Не значит ли это, что я слишком сильно изменился с тех пор? Ты тоже изменилась, стала гораздо привлекательней. Это была уже откровенная лесть. Конечно, Куис была красива, но, после ее высказываний мне пока просто не хотелось смотреть на нее так, и, тем не менее, лесть пришлась ей по душе. Девушка заулыбалась и будто оживилась немного. «Хорошо, если эти айкаси тебе так дороги, все же», — пошла она навстречу. «Спасибо, Куис. Скажи, Юта, ты уже пробудил свою силу?» «Да, подтверждаю. И даже больше, я уже занимаюсь созданием своих амулетов. Покажешь?» Глаза девушки загорелись любопытством. «У меня при себе всегда имеется пара образцов амулетов на продажу. Вот один из таких я и передал Куис. Простенькое кольцо с таким же простеньким зачарованием. Хотя, по местным меркам зачарование вполне себе на уровне. Вон как Куис заинтересовалась». Ведьма внимательно рассмотрела кольцо и прошептала заклинание для анализа. «Кстати, довольно интересная формула, но мне непонятно, на каких принципах базируется ее магия, совершенно другая школа, что оно делает». И, похоже, сходу разобраться в амулете она не смогла. «Помогает восстанавливать магическую силу», — ответил я. «Можешь забрать его, считай это подарком, оценишь его в действии. Если твой клан это заинтересует, мы сможем договориться о цене. Пару десятков подобных амулетов я вполне могу продать». Куис перевела на меня ошарашенный взгляд. Она никак не ожидала, что я вот возьму и начну рекламировать через нее свой товар. Но, раз уж выпала такая возможность, то, почему бы и нет? Куис же как-то очень быстро собралась с мыслями и нацепила кольцо себе на палец. Ее лицо при этом озарила счастливая улыбка. «У меня создалось впечатление, что мы немного неправильно расценили мотивы друг друга». Глава 17, Гинка 18+. Разговор наш был коротким. Куис согласилась со мной, что лучше встретиться позже и попробовать начать диалог заново. Впрочем, уходила она вполне довольной. Я бы сказал, радостно упорхала, любуясь на ходу подаренным кольцом. Она определенно неправильно оценила мой жест. Наконец-то эта ССС-ведьма ушла. Раздраженно вздохнула Химари. «Согласен. Не так я представлял себе нашу встречу спустя столько лет». Киваю в такт девушке. Ринка, ощутив некую общность со всеми присутствующими, тоже решила высказаться. «Какая-то она грубая. Все охотники такие, я не такой. Сразу же заявляю. Ну, я бы не назвала тебя охотником», — улыбнулась Сидзука. «И правда», — согласилась с ней Химари. «Милорд, поразителен ваш дар, но мировоззрение отлично сильно даже от традиционных взглядов клана Амакова, что в глазах охотников других излишне к духам благосклонны. Может, я просто слишком много в прошлой жизни общался со сверхъестественными существами?» Химари, ты меня так похвалила или это был упрек?» «Ну, мне нравится, как вы относитесь ко мне», — улыбнулась кошка. «Очень нравится». Ее хвост игриво заметался из стороны в сторону. «Ага, еще бы не нравилось», — хмыкнула Кузаки. При этом ее взгляд как-то жадно прошелся по моему телу, и я вспомнил, что Ринка уже успела вкусить плод взрослых удовольствий, но последние дни была вынуждена голодать, как и мои милые айкаси. Немного подумав, я огляделся. Меня окружают одни девушки. Одна, две, три, а еще те, что остались в Найхаре, плюс Куис. И, как минимум, половина из них не прочь пошалить со мной. Нет, ну это же гаремное аниме, так что все нормально, так и должно быть. В любом случае, теперь мне не помешает сделать еще некоторое количество талисманов на продажу. Я вполне допускаю, что следом за Джингуджи со мной на контакт могут выйти и другие заинтересованные лица. И лучше сразу быть готовым к подобному. Вообще, деньги можно достать и без этого, даже больше. Превратить железо в золото для меня не проблема. И, наверное, я так и сделаю, позже. Но мне также нужно обзавестись репутацией мага-артефактора. Так будет проще иметь дела с другими кланами и правительственными организациями. Главное не переусердствовать, чтобы не повторилась старая история. К слову, возвращаясь к Ринка, в ее взгляде было еще что-то, на что я не мог не обратить внимания. «Ринка, ты хотела что-то сказать?» «А, да нет, ничего такого, Ринка. Ну, я просто хотела спросить, может быть, нам сходить куда-нибудь завтра? Но у тебя, наверное, полно дел, вся эта магия, якой охотники». Девушка потупила взгляд. «Забавно. Если бы она сразу позвала меня гулять, то я бы так и сказал, что у меня дел полно. А сейчас получилось наоборот. Мне захотелось заявить, что для нее я время-то найду. Собственно, так я и сделал». «Хорошо, тогда можем завтра навестить Лизлит. Я давно уже не пил ее чая, и пирожные у нее вкусные, мороженое. Дернула меня за рукав Сидзука. Вместо ответа я положил ладонь на голову змеи и потрепал ее волосы. Зажмурившись, Сидзука довольно зашипела. Милое существо, даже Кузаки, глядя на эту картину, не могла не умилиться. А еще, она порой поглядывала на Гинка. Эти двое только познакомились, но как-то быстро нашли общий язык. По крайней мере, Ринка гораздо проще общалась с волчицей, чем с Химари. Но, при этом, с кошкой она уже была ближе, так сказать. К этому времени, к слову, уже почти стемнело. Хотя, когда мы только закончили тренировки, уже был вечер. Ну, как тренировки? У девчонок были тренировки, а у меня просто упражнения. В общем, это я к тому, что Ринка пора было возвращаться домой. Ее родители ждут. Так что, несмотря на желание остаться еще немного, девушка, все же, собралась уходить. До завтра, Ринка. Гинка будет скучать. По-дружески обняла ее волчица. Или, скорее, повисла на ней как на вешалке. От такого Кузаки чуть не упала, но, похоже, нечто подобное она и ожидала от этой шебутной Икой, поэтому и сумела восстановить равновесие. Юта. Посмотрела она на меня. Поддавшись порыву, я взял девушку за руку и притянул к себе. Гинка тут же соскочила со своей новой подруги, а я поцеловал приятно ошеломленную Кузаки. «До завтра, Ринка!» – прошептал я ей в губы, прервав поцелуй. «До завтра!» – кивнула счастливая девушка, прежде чем уйти. И сейчас она была подозрительно похожа на Куис. В смысле, они обе уходили вот в таком настроении, даже походка похожая. Джингуджи определенно неправильно расценила мой подарок. «Хозяин, Гинка!» «Гинка тоже так хочет!» «Очевидно, поцелуй также впечатлил и мою волчицу!» «Гинка хочет много слишком», — передразнила ее Химари. «Ладно, а я не стал спорить. Милорд, Гинка важная часть нашей семьи», — заметил я, — «и она просто хочет немного ласки. Думаю, она вполне ее заслуживает, и раз я могу ей это дать, то пусть будет так. Ну не немного, знаешь ли», — почти фыркнула Мидзути и пожала плечами. «Но, знаешь, одной больше, одной меньше. Она действительно одна из нас». В благодарность за признание волчица стиснула малышку в объятиях, утопив лицо Сидуски в своих грудях. Пусть и ненадолго, ведь дальше Гинка начала облизывать лицо змеи. «Эй, прекрати!» — попыталась вырваться Сидзука. «Ну, если бы она действительно хотела вырваться, то сделала бы это, а так, похоже, она и сама была не против, чтобы ее вот так тискали и облизывали. Милорд, вы просто ужасны!» С наигранной печалью вздохнула Химари. «Все больше заставляете ревновать вашу любимую кошечку. Прости», — улыбнулся я, видя, что кошка не очень-то и расстроена. «Ты же знаешь, что я дорожу всеми вами. Только любовь милорда может унять мою ревность», — проворковала девушка в ответ, приблизившись ко мне вплотную. Она запрокинула руки мне на плечи и прижалась ко мне грудью. Я ощутил ее горячее дыхание на своем лице. И, как она это любит, Химари не отказала себе в удовольствии пустить в ход свой язычок. Поцелуем она предпочитала облизывание, но не так, как это делает Гинка, а по-своему. И у кошки это получалось гораздо эротичней. Я уж точно не мог остаться равнодушным. Химари, недовольно тявкнула волчица. Хозяин уже обещал Гинка поцелуй. Так нечестно, ты кошка-воровка. Я как раз сумел поймать губы своей первой защитницы и страстно поцеловать ее, когда волчица, в порыве праведного недовольства, дернула кошку за волосы. «Мия!» – болезненно вскрикнула Химари, мгновенно отпрянув от меня. «Ах ты, хозяин!» – беспардонно оттеснила кошку в сторону и, не обращая на нее внимания, Гинка ожидающе заглянула мне в глаза. Шумно вздохнув, раздраженная Химари скрестила руки на груди, но не стала мешать моменту. Волчица же, в свою очередь, неожиданно оробела и растерялась, так что я решил действовать сам. Приобняв девушку за талию, я притянул ее поближе и, когда наши лица оказались совсем близко, коснулся ее губ своими. Стоило взволнованной Гинка приоткрыть ротик, и тогда наши языки соединились в первых неуверенных ласках. Так близко я прямо чувствовал, как волнуется девушка. Ее сердце бьется чаще и по телу расходится приятное напряжение. Возбужденная волчица прижалась ко мне вплотную, осторожно положив руки мне на плечи, как недавно это делала Химари. Полагаю, Гинка ей просто подражала, так как сама плохо представляла, что делать в такой ситуации. Она была очаровательно невинна, готовая отдать мне свое сердце. Решив позволить себе больше, я положил руку на грудь блондинки. От такого девушка чувственно вздрогнула, но не отстранилась и даже не думала прерывать поцелуй. Я же просто старался доставить ей больше удовольствия. И, судя по ее приглушенным стонам, звучащим сквозь поцелуй, получается у меня достаточно хорошо. Похоже, я к этому привыкла, прокомментировала Сидзука. У меня тут настоящий водопад, знаешь ли, Камисама. Зачем ты мне-то это говоришь, змея хентайная, вздохнула Химари, но, поняв, что стало очень похоже на Ринка, добавила, у меня тоже, хе-хе, усмехнулась Мидзути. Еще немного понаблюдав за нами, Химари решила уступить волчице в этот раз. Пойдем, проверим окрестности, нет ли духов злых в округе. Хсс, вопросительно прошипела Сидзука. Пошли, потащила ее за собой кошка. Я же, насладившись вкусом губгинка, прервал поцелуй. Но волчица с затуманенным страстью взглядом потянулась дальше. Ей хотелось большего. Впрочем, я и сам был уже вполне настроен на продолжение. Химари и Сидзука ушли, дав нам двоим время побыть наедине. А раз так, то этим временем нужно пользоваться на полную. Хозяин, прошептала Гинка, пойдем в гостиную. Повел я девушку к дивану. Волчица возбужденно виляла хвостом и без вопросов пошла за мной. Уже в комнате я опрокинул девушку на мягкий диван и снова принялся ее целовать. Такому продолжению она была очень даже рада и совершенно не возражала, когда я начал потихоньку ее раздевать. Впрочем, к одежде она с самого начала была равнодушна и стала одеваться только потому, что ее заставили кошка и змея. «Маев хозяин!» Радостно тявкнула Гинка, когда я перешел с ее губ ниже. Помяв в руках обнаженную грудь девушки, впиваюсь губами в одну из них. Ножки волчицы обхватывают меня по бокам, а сама девушка запрокидывает голову назад. Еще немного и пойдем дальше. Мне тоже пора избавляться от лишней одежды, чтобы не мешало. Гинка, ты хочешь, чтобы я продолжил, или остановимся на этом? Нет, продолжайте, хозяин. Начала ерзать на месте девушка. Из нижнего белья на ней были одни только трусики, которые я сейчас стянул на колени волчицы, после чего приподнял ее ноги. Гинка глядела на меня блестящими глазами, в ожидании, и, не заставляя ее ждать дальше, я пристроился к ее влажной щелочке и медленно вошел внутрь. «Мах!» — возбужденно простонала волчица. Обхватив приподнятые ноги девушки одной рукой, вторую я придерживал на ее талии, чтобы было удобнее сохранять равновесие. Медленные и плавные движения взад-вперед для девушки были как сладкая пытка. Ее тело требовало страсти, она невольно начала подмахивать своей попкой, пытаясь ускорить темп, но я безжалостно продолжал удерживать прежнюю скорость, распаляя Гинка все сильнее и сильнее. «Ох!» – простонала Гинка, когда я наклонился к ней, прижав ее ноги к телу. Поняв, что я хочу, она сама потянулась ко мне и наши губы снова встретились в поцелуе. Тогда я и ускорил темп, пусть и немного, но для девушки это было достаточно. Задрожав от удовольствия, она застонала еще громче и ее сквирт излился фонтаном из киски девушки. Сам я уже едва сдерживался и, поняв, что моя партнерша кончила, то и я, следом, протолкнув свой член до упора, позволил ему разрядить всю накопившуюся сперму внутрь Гинка. Волчица слегка согнула расслабившиеся колени. Сейчас она просто лежала и немного подрагивала от удовольствия. Я же отошел от оргазма гораздо быстрее девушки и пока она продолжала кайфовать, начал накладывать на себя укрепляющие заклинания школы восстановления. «МММ, хозяин!» – блаженно пробормотала девушка. «Давай продолжим». Она только начала приходить в себя, когда я, сменив позу, снова вставил своего бойца в ее киску. Перед этим я перевернулся девушку на живот и приподнял ее попку. Раз уж она волчица, почему бы не сделать это по-собачьи? Гинка была совсем не против, точнее очень даже за. Ее пушистый хвост сам задрался вверх, категорически отказываясь хоть как-то прикрывать интимное местечко девушки. Кстати, в отличие от Химари, Гинка вообще никогда не прятала свои волчьи ушки и хвостик. А если ее так в городе кто увидит, не страшно. Это же просто косплей, подумают они. Хозяин, страстно простонала волчица. А смачные хлюпающие звуки, издаваемые ее киской при каждом толчке, только делали весь процесс еще более пошлым и горячим. И, на этот раз мы оба продержались дольше. Протянув руку, я обхватил одну из груди Гинка, что так маняще тряслись, пока я трахал ее киску. Тем временем, хоть я и был увлечен процессом, но от меня не укрылась активация портала. Кто-то из Найхары прибыл сюда, и, сосредоточившись на своих кольцах, я быстро обнаружил присутствие Кай, что уже наблюдала за происходящим в гостиной. Мешать она нам не спешила и вообще, кажется, ей даже нравилось увиденное. Точнее, она просто возбудилась, а что касается чувств, в ней прямо пылало недовольство. Еще больше того, что я сплю с Химари, ее злит то, что я также сплю и с другими девушками. «Гинка, тебе нравится?» Девушка оглянулась. Выражение лица у нее было просто непередаваемое. Казалось, словно из нее вышибло все мысли и осталось только наслаждение. Но нет, ответить ведь она смогла. «Да, хозяин, Гинка очень, ах, нравится!» Преданно защебетала девушка, продолжая постановать. «А тебе, Кая, хорошо видно?» Судя по эмоциям домовой, ей как раз хотелось увидеть больше, но со своего места она не могла хорошо все разглядеть. Поэтому я и решил снова сменить позу. Присев на диване, я усадил сверху партнершу, развернув ее так, чтобы зрительнице было лучше видно, как мой член проникает в ее киску. И возмущение уже не помешало Кае начать играться со своими гениталиями. Вообще, будь это кто-то другой, то я бы не стал так себя вести. Тем более, подглядывай за нами парень. Но Кая, несмотря на ее неприязнь ко мне, все же, была очень даже симпатичной. Да и мысль, что однажды и она тоже может оказаться в моей постели, была мне по душе. Хотя это маловероятно. Но это ведь гаремное аниме, наверное, так что, шанс есть. Правда, куда мне столько? Меня и так едва хватает. Даже магия не всесильна, но пока я еще могу продержаться в постели со своими девушками. Ах! С наслаждением простонала волчица, ощутив, как ее горячую киску снова заливает спермой. Обхватив спереди груди девушки, я позвал ее и, когда Гинка повернула свое лицо ко мне, то я вновь поцеловал ее. Эта картина явно понравилась Кае, она тоже уже почти кончила от своих игр. «Маев хозяин, мне так хорошо. Возможно, я зря обратился за помощью к магии так сразу. Хоть мы с волчицей и продолжили, но довести ее до пика становилось все труднее. Девушка уже была удовлетворена в сексуальном плане, и ее уже не так сильно тянуло продолжать. Да и Кая хоть и продолжает подглядывать, но уже как-то без огонька. Ей просто интересно, когда же мы уже закончим. Ну а раз так, Кая, ты что-то хотела?» И в сердце домовой чуть не разорвалось от испуга, настолько для нее было неожиданно попасться. «Че что?» — послышался ее тихий голосок со стороны лестницы, точнее, из-за двери, которая находилась сразу за лестницей на второй этаж. За этой дверью был спуск в подвал, переоборудованный в портальную комнату. «Да ладно, ты же уже давно за нами подглядываешь. Я знаю, когда кто-то использует мои порталы. Кстати, как тебе представление? Понравилось? Я старался сделать так, чтобы тебе было хорошо видно». Несколько секунд домовая в шоке пыталась осмыслить услышанное. «Ты гребаный извращенец. Меня тошнит от тебя. Это было самое отвратительное, что я видела в своей жизни. Эй, вот это было грубо. Тем более, я-то знаю, что у тебя сейчас все там настолько мокрые, что ты даже выйти к нам стесняешься. Хозяин, Кая подглядывала за нами», — удивилась Гинка, переводя взгляд с меня на домовую и обратно. «Да, но она все такая же стерва. Думаю, нужно с этим что-то делать». «А что с этим можно сделать?» — заинтересовалась Гинка. «Вот сейчас и узнаешь». Тем временем, Химари и Сидзука стояли на крыше одной из высоток Такоми. Обе девушки были в смешанных чувствах. Хоть Мидзути казалась спокойной, но в ее душе бушевала буря сомнений, а Химари едва сдерживалась, чтобы не броситься в бой. Причиной такого состояния Икой была третья девушка, стоящая на той же крыше. «Похоже, вы прекрасно осознаете, где ваше место», — с коварной улыбкой промолвила Куэс, изящно указав пальцем на свою шею. Мидзути неловко потерла уже свою шею, точнее, застегнутый на ней ошейник. «Таким диким тварям и положено сидеть на поводке, лучше бы Юта держал вас в клетках, но он просто слишком добрый. Может, будет лучше, если я просто сотру вас прямо сейчас в пыль? Дикого зверя нельзя полностью приручить. Так будет лучше для самого Юта». «Ты!» — яростно зашипела Химари. Она уже собралась броситься на ведьму, но ее остановил холод, прошедший по ее руке от прикосновения Мидзути. Сидзука была даже удивлена тем, как ее мысли сходятся со словами Куэс. Только, тут было все наоборот. Мидзути размышляла о том, что эта ведьма может представлять угрозу для ее Юта и, возможно, было бы лучше расправиться с ней здесь и сейчас. Но, змея не хотела действовать так за спиной того, кого назвала своим господином. Хотя, Юта прав в том, что дело тут не в какой-то чести или благородстве, и служит змея ему не из чувства долга или силы клятвы, а просто потому, что парень ей нравится. Впервые за долгое время она снова чувствует себя на своем месте, чувствует себя частью семьи. «Мы просто осматриваем местность», — спокойно произнесла змея. «Если что-то угрожает нашему господину, мы должны с этим разобраться. И поэтому вы преследовали меня», — ведьма раскрыла гримуар. В ответ на это Химари обнажила свой меч. Но бой еще не начался. Сидзука должна была признать, что сама эта встреча произошла как-то спонтанно. Ощутив присутствие Куэс, они действительно шли по ее следу, но не сама Мидзути, ни Бакуника не могли дать себе четкий ответ, зачем они шли за ведьмой. Встречаться с ней и, тем более, вступать в схватку, они определенно не планировали. Но, заметив преследователей, Куис сама решила инициировать встречу и заманила их сюда. «Ты собираешься сражаться здесь, ведьма?» — оглянулась Сидзука. «Внизу много людей. Это может быть опасно. Не волнуйся. Это здание принадлежит мне, и никого постороннего в нем нет. Точнее, здание отеля принадлежит семье Джингуджи». Но Куис решила не акцентировать на этом внимание. «Но, раз вы думаете об этом, значит, Юта хорошо вас выдрессировал. Похоже, не я одна трудилась все эти годы. Все же», — захлопнула свою книгу ведьма, — «я не стану вас убивать, пока». Юта, наверное, очень старался, превращая кровожадных чудовищ в послушных зверушек. «Он может на меня обидеться, если я обращу вас в пепел». «Ха, как высокомерно», — усмехнулась кошка. «По-моему, ты много о себе мнишь. Если бы дело дошло до драки, то ты разорванной была бы на тысячи кусков. Как и сказала ты, мы кровожадные чудовища. Ты же просто человек». Видя, что Куис уже явно не так высокомерно благосклонна, как было пару секунд назад, Сидзука решила сделать хоть что-то, дабы предотвратить бой. «Я все расскажу, Юта». «А, что?» — обе девушки опешили. «Я знаю, что Юта тебе запретил так выражаться», — пронзила кошку змея прищуренным взглядом. «Если я ему расскажу об этом, то тебя ждет наказание». От одной только этой фразы Химари ощутила волнительную пульсацию пониже спины. Папа девушки еще помнила обжигающие шлепки милорда. «Похоже, Юта знает, как нужно обращаться с такими, как вы», — довольно кивнула Куис. Сидзука отметила про себя, что Химари и Куис придают совершенно разные смыслы слову «наказание». В любом случае, змее удалось предотвратить конфликт, но они все еще пребывали в довольно неприятной ситуации. Тем не менее, Мидзути уже придумала, как можно с этим справиться. «Прежде чем мы разойдемся», — начала она, — «мы должны сообщить тебе об одном духе. Юта позволил ему жить в городе, пока он не трогает людей. И зачем ты мне это говоришь? Чтобы ты случайно не убила его. Этим ты оскорбишь Юта», — пояснила Сидзука. «Но просто так оставить духа?» Сидзука была собой довольна. Не только нашла повод, чтобы закончить встречу с ведьмой, но и дала Лизлит из чайной некоторые гарантии безопасности. Все же, от Мидзути не укрылось то, как эта ведьма дорожит мнением Юта. «Ладно, я сама посмотрю на этого духа. Где он?» Впрочем, когда Сидзуке пришлось отвезти ведьму в кафе, Куис почувствовала, что еще немного и у нее начнет дергаться глаз. Этим духом, о котором ей говорила Айкаси, оказалась пышногрудая блондинка со смазливой мордашкой. «Нет, ну это просто невозможно», — тихо пробормотала она. «Человек и дух, нет, Юта точно не может быть таким извращенцем, они же духи». Отбросив это, Куис просто заказала чашечку чая, продолжая присматриваться к духу. И, уже спустя полчаса, ведьма с удивлением осознала, что начинает видеть в этом якой задатки хорошей прислуги. Раз уж ее даже посетила мысль сделать эту Лизлит своей личной служанкой, чтобы она каждый день заваривала ей превосходный чай. «Спасибо, что посетили нас, госпожа», — учтиво поклонилась чайная дева-охотница, когда та собралась уходить. Куис просто махнула рукой, но ее снова посетила мысль о том, что этот монстр мог бы стать хорошей служанкой в ее доме. Куис определенно понравилось, как к ней обращается этот дух. Нужно отметить, что отношение Куис к Лизлит изначально было иным, нежели к Сидзуке или Химари. Да, она тоже чудовище в человеческом обличье, но, в отличие от змеи и кошки, чашка не вертится вокруг ее жениха. Химари и Сидзука также решили уже возвращаться домой. После такой напряженной встречи они хотели перевести дух, и лучше это сделать в уютном защищенном доме. К тому же, они дали Гинка уже достаточно времени. И, Тем не менее, возвращение домой преподнесло новые сюрпризы. «Нет!» Звоном стоял громкий вопль. Химари вздрогнула, услышав такой знакомый хлопок. «Я больше не буду!» Голос принадлежал Кае. «Шлеп! Простите меня, Амакова сама! Шлеп!» Глава 18. Малыши. Возмущенная Кая старательно пыталась подобрать подходящие слова, чтобы ее снова не отшлепали. А Химари и Сидзука в это время удивленно разглядывали зареванную девушку. «Честно, я сам не ожидал, что начнет реветь. Все же, я немного увлекся, но это было именно наказание, а не как с Химари в первый раз. Все, не плачь!» Мягким тоном протянул я, погладив Каю по голове. «Ты ведь все поняла, значит мне больше не придется тебя наказывать?» «Да», шмыгнула носом девушка. К слову, приходила она без какой-то особой цели. Во время порки она не выдержала и призналась, что просто хотела подглядеть за нами. Она полагала, что может застать меня здесь с Химари, но и волчица ее устроила. Если так подумать, то это действительно уже начало входить в привычку маленькой домовой. Ну, я ее фетиши не осуждаю, хотя, как по мне, лучше бы она присоединилась к нам, вместо того, чтобы подглядывать. Можно даже воспользоваться ее привязанностью к Химари и попытаться этим заманить девочку в наши домашние оргии. В любом случае, сейчас засеки Вороси выглядела весьма необычно. Настолько, что... А, что тут произошло? Кошка и змея были так ошарашены, что даже фразы друг за друга стали договаривать. Впрочем, мне даже объяснять ничего не пришлось. Химари моргнула пару раз и вздохнула, успокаиваясь. «Ну, рано или поздно это должно было случиться», — кивнула она. «Пожалуй», — согласилась Мидзути. «Может, если я побуду немного врединой, то и меня так накажут? Кстати, как ваша прогулка?» Обратил я внимание на девушек. Обе Икари как-то виновато переглянулись. «Мы встретили ту ведьму», — осторожно заметила Сидзука. Ей явно не хотелось об этом рассказывать и, змея предпочла бы умолчать, но, все же, решила быть откровенной. «Надеюсь, вы обошлись без драки?» Сразу ощутил я беспокойство. «Да», — кивнула змея. «Мы просто перебросились парой фраз и сказали, что ты разрешил Лизлит жить в городе. Так что, ведьма, скорее всего, не станет ее трогать. Это хорошо», — улыбнулся я. «Вы обе молодцы, ня», — обрадовалась похвале кошка. «А мне даже как-то стыдно стало за то, что я сам не подумал о том милом чайном духе. Мог же еще при встрече сказать Куэс, чтобы она не трогала бедную чашечку. В общем, повезло мне с Сидзукой. Раз проявили мы себя, то награды заслужили», — промурлыкала кошка, подходя ко мне. Ее взгляд ненадолго метнулся в сторону Гинка. Разумеется, расслабленная и удовлетворенная волчица даже и не думала одеваться, так и лежала на диване полуголой, забрызганная телесными жидкостями. Это только, перед тем как наказывать Каю, умылся, да оделся. Но, позже, все равно, стоит принять ванну. Вполне возможно, что всем вместе. Это было хлопотно, знаешь ли, — коварно улыбнулась Сидзука. «Я присоединяюсь к требованию кошки, нам нужна награда. Хэмэм, ладно, если все так, как вы говорите, то я действительно должен вас наградить. Чего вы хотели бы?» По озорным взглядам Айкаси было предельно понятно, чего именно им хочется. Из-за поднявшегося хвоста Химари ее юката задралась, открывая моему взору ее аппетитные ножки. «В любом случае, я был только рад, но из-за моей увлеченности магией, похоже, девушки действительно начали воспринимать мою ласку как награду. Хотя это не то, что они должны выпрашивать. С моей стороны было просто неправильно заставлять таких красавиц томиться без ласки. Так что, в ближайшее время я был намерен наверстать упущенное. Какие-либо прочие дела были отложены на потом, и большую часть ночи мы были заняты друг другом. К полуночи, очухалась Гинка и тоже присоединилась. Каю я пока звать к нам не стал, но, девчушка, тая на меня страшную обиду за порку, не удержалась от подглядывания. Хотя, в этот раз она скрывалась гораздо лучше, настолько, что я уже никак не мог ее разоблачить, не рискуя раскрыть свои методы. Впрочем, пусть так, меня вполне устраивает такое положение дел. Веселье могло продолжаться и всю ночь, но, я решил заканчивать, помня о своем обещании Ринка. Раз уж завтра планируется прогулка по городу, нужно хотя бы немного поспать, даже если полностью выспаться уже не удастся. И, пожалуй, повеселились мы неплохо. Достаточно, чтобы я мог спокойно заснуть, окруженные теплыми женскими телами. То же касается и самих девушек. И вот, уже на следующий день, да, впервые я в такой приятной ситуации, оценил я обстановку. В чайной Лизлит мы расположились не за обычным столиком, а в небольшой комнатке с большим столом и мягкими диванчиками. Что-то вроде VIP-комнаты, куда нас легко пустили. Причем, все это, включая чай и пирожные, совершенно бесплатно, такая вот щедрая скидка. Похоже, это связано с тем, что я, вроде как, прикрываю это заведение от других охотников. «Тебе нравится быть окруженным девушками?» — улыбнулась мне Сидзука. «Очень, ведь меня действительно окружало столько красавиц. Слева и справа от меня сидели Химари и Ринка, а напротив — Гинка, Сидзука и Кая. Утром, пребывая в хорошем настроении, я также позвал домовую с нами. Хоть вдали от поместья Найхары она чувствовала себя не очень уверенно, но, чтобы провести побольше времени с Химари, она пошла на это. И сейчас с радостью наслаждалась мороженым, вместе с Мидзути. «Позвольте, может вам еще что-нибудь нужно, господин?» Заглянула к нам голубоглазая Икай. «Только скажите, я буду рада вам услужить». Лизлит смотрела прямо мне в глаза. И, не могу понять в чем именно, но сейчас эта девушка создавала немного иное впечатление, чем в прошлые наши посещения ее заведения. И, да, хоть она одна из официанток, но, нет сомнений, что это именно ее заведение. Просто, похоже, прислуживать кому-то – это часть ее природы, как цукумагами, духа предмета. Потребность приносить пользу – это новый наряд, зачем ты грудь свою выставила на обозрение? Прищурилась Химари. А до меня дошло, что именно изменилось в Лизлит, кроме ее отношения. Это ее костюм официантки, который стал более откровенным, с просто шикарным декольте. Эньент ничего такого, запаниковала блондинка. Да, я прямо ощущаю витающий в воздухе дух аниме в жанре этти. Лиз ведь действительно очень даже ничего. На секунду я даже задумался, пригласить ее к нам за столик и, может быть, пофлиртовать с милашкой. Но, мне и имеющихся девчонок хватает. А они хоть и позволяют мне очень много и, уверен, позволит, если я действительно захочу позвать чайную принцессу к нам, но... Все же, рады они такому не будут. Впрочем, друг другу они изначально тоже особо рады не были, но смогли ужиться и подружиться. Даже нечастые ссоры Гинка и Химари носят скорее дружеский характер. А точнее, это и не ссоры даже, просто они общаются часто подколками. «Блохастая, тебе ведь дали столовые приборы в руки», — вздохнула кошка. «Зачем же есть руками? Ты точно волк, не поросенок ли?» «Эф-эф», — по собачьи фыркнула Гинка. «Не люблю серебро». Фу, хотя, если точнее, то подколки обычно использует Химари. Гинка вообще никуда проще. Ну а что касается нашей вежливой официантки, то я не собирался ничего с ней делать. Хоть она и делала мне явные намеки. Вполне возможно, будь у меня одна девушка, то Лиса не стала бы пытаться, но увидев, как меня прямо окружил настоящий цветник, то рассудила, что тоже может на что-то рассчитывать. Хмм, может я и подумаю о том, чтобы прибрать ее к рукам, даже если не как любовницу, то как прислугу. В любом случае, как и планировали, мы действительно весело проводили время. Посидели в кафе, потом погуляли в парке, и как-то прошли мимо магазина электроники, где я увидел нечто, что заставило разгореться пожару в моей душе. Меня сразу охватило множество идей, как можно использовать подобные современные технологии с моими чарами. Так что, не отходя от кассы, я приобрел все, что меня заинтересовало и убрал это в свое пространственное хранилище. Все же, у нас еще прогулка и, уняв свой творческий порыв, я вернул свои мысли к девушкам. Зачарование потом, а пока мы продолжили наше свидание, и уже под вечер наш отдых решили разнообразить незваные гости. «Уу, какие милашки!» — раздался веселый голос идущего в нашу сторону парня, и следующая за ним шпана радостно заулюлюкала, разглядывая моих девушек сальными взглядами. Странно, это сколько они должны были выпить, что еще на подходе нашу компанию обдало спиртным душком. Я их отправлю подальше, вздохнула Сидзука, готовясь, откровенно говоря, промыть мозги шпане. Эй, мы вас не обидим, заулыбался заводила, совершенно не представляя, кто перед ним. А тебе, малышка, тем более нечего бояться. «Погоди», – остановил я Мидзути, и выудил из своего хранилища подходящий по ситуации талисман. «Хочется же протестировать одну из своих новых игрушек, но, перед этим, я, все же, попытался уладить дело мирно. парни, давайте лучше просто разойдемся, а? Ха-ха, нет, вы слышали? Слушай, мы хотим познакомиться с этими девчонками. Махнул он рукой в сторону Химари и Гинка. Они и сами хотят провести время с настоящими мужчинами, так что не мешайся тут. Лучше поделись деньгами, чтобы мы могли сводить этих девок в приличное место. Ладно, я пытался. Пожимаю плечами. Че, когда парни начали расходиться, пытаясь нас окружить, я активировал заклинание, запечатанное в небольшом листе бумаги. Магический рисунок на талисмане вспыхнул, а сквозь парней прошла едва ощутимая волна силы. Талисман рассыпался прахом. Хмм, они без чувств, прокомментировала Мидзути, разглядывая развалившись на земле людей. Парализованы, уточнил я. Через полчаса придут в себя, так что, можно их даже так оставить. Но, я не собирался оставлять подобные мелкоуголовные элементы совсем без напутствий. Но, вместо всякой лекции я просто использовал еще один талисман, на этот раз с заклятием очищения, которое прочистило мозги шпаны, выветрив алкогольное опьянение. Сидзука, да, Юта, они хотели меня ограбить, да, ты весьма проницателен, насмешливо подтвердила змея, тогда нужно их проучить, собери с них все деньги, пожалуйста, как скажешь. Впрочем, оставлять все на одну малышку я не стал и тоже присоединился к потрошению карманов. Через пару минут мы уже скинули все найденное в кучу. Здесь было полно мелких купюр, но, все равно, шпана оказалась не очень богатой. Мы не воры, заявил я парализованным парням. И деньги ваши мне не нужны, но, вы хотели причинить зло другим и должны быть наказаны, понимаете? Используя зажигалку, также найденную у одного из этих гопников, я начал поджигать деньги. В общем, ребята легко отделались, просто потому, что ничего серьезного они мне сделать просто не успели. Так что, в качестве кары я просто устроил вот такую небольшую пакость. Полностью парализация пройдет еще не скоро, но вот безумно таращиться на горящие деньги они уже могли. Как жестоко. Наигранно ужаснулась Мидзути, но не сдержала усмешки. «Эй, а можно я их еще отпинаю напоследок?» — хмуро спросила Ринка. «Что, обижаешься, котеночек, что достоинства твои не оценили?» Промурлыкала Химари. «Да, если хочешь, пожимаю плечами». Впрочем, на деле Кузаки просто пару раз пнула неудачников по ребрам и все. «Ладно, идем уже домой». Впрочем, по пути я решил поинтересоваться и Мидзути на некоторые темы. Точнее, я спросил у нее, не знает ли она, где можно достать побольше бесхозного железа. И я получил на удивление быстрый ответ. «Железо? А металлолом подойдет?» «Да». «Тогда я могу хоть пару тонн достать», — иронично прошипела змея. «Откуда столько? Ты даже не представляешь, сколько всего можно найти на дне рек и озер». «Ладно, но, тонна, это уже многовато, а вот пара центнеров. В общем, скоро я смогу разжиться золотишком. А пока, наше свидание подошло к своему завершению в гостиной моего дома. Ринка отправилась домой уже к ночи, так что я ее даже проводил, хотя идти тут всего пару шагов». Ну а потом, снова полночи потратил на своих Хаякаси. Зато, уже следующий день я мог потратить на свои эксперименты. Правда, после школы и небольшой тренировки с девушками. Что это? Что это? Заинтересовалась Гинка. Я как раз достал из своего хранилища вчерашние покупки. Дроны? Вопросительно изогнула бровь Сидзука. Так, не мешайте мне. Отмахнулся я от них. Да, это были дроны. Несколько устройств со встроенными камерами, способные перемещаться по воздуху за счет четырех винтов. Стоило мне только увидеть такую игрушку на витрине магазина, как я сразу вспомнил двемерских пауков. Какое-то время я был увлечен исследованием их руин и сумел более-менее разобраться в том, как работают их машины. Конечно, перенести чары их паровых роботов на современные технологии просто так не выйдет. Но, если их немного переработать, точнее, не немного, а весьма основательно. Снова я прогуливал школу. Разумеется, за один день я просто не успел совсем разобраться, но так увлекся, что и не подумал на следующий день снова тащиться на учебу. Удивительно, но чары двемерских механизмов, после небольшой переработки, легко превращали дронов в сложные магические артефакты. Они могли выполнять простые задачи, патрулировать местность, атаковать вторженцев с помощью подготовленных магических талисманов. Но, я не успокаивался, так как видел, что могу сделать лучше. Пока работа была топорной, в используемых мной чарах было много ненужных фрагментов, которые были необходимы для работы паровых механизмов, но просто бесполезны для дрона, который без всякой магии мог делать многое из того, что двимерские роботы делали за счет нее. Упростив чары, убрав все лишние, позже, я вновь начал их усложнять, добавляя новые элементы, уже специально подобранные для новых игрушек. Кстати, да, эти дроны действительно были детскими игрушками. И, во время тестов один из них разбился вдребезги. Зато у меня осталось еще два, работу с которыми я и закончил через 3 дня. Вай, это и правда круто. Впечатлилась Ринка, приглашенная на демонстрацию. Ну, хотелось мне похвастаться. Это еще что? Щелкнув пальцами, я мысленно отослал дроном команду, и две летающие тарелки покрылись электричеством, швыряясь во все стороны маленькими молниями. Заклятие молниевого плаща. Еще одна команда, и оба дрона бьют уже настоящими магическими молниями по мишеням, пустым банкам на заднем дворе. Отправлю их в Найхару. Поясняю девушкам. Их не нужно заряжать, они могут быть вполне автономными. Кая, я покажу тебе, как ими управлять. Но они могут и сами охранять поместье. А они могут отличить врага от гостя, заинтересовалась Сидзука. Ну, ясно. Не думай о них, как о сторожах. Это просто инструменты. БЗЗЗЗ. Недовольно загудел один из дронов. МММ, вопросительно посмотрела на меня Сидзука. Просто имитация эмоций. Я решил, что это будет забавно. Улыбаюсь в ответ. И, вообще, они способны анализировать поведение людей и не будут сразу атаковать любого, кто просто зайдет на территорию поместья. Хотя, если приказать, то могут и атаковать всех, кто перейдет границу нашего дома. Вообще, новые игрушки меня достаточно увлекли, что я накупил еще дронов в разных магазинах. И вскоре у меня уже было по десятку таких помощников, с разным арсеналом, в каждом из моих домов. Плюс еще парочка в моем личном хранилище, чтобы я мог выпустить их прямо во время боя. Одни из них используют заклинание магической молнии, другие атакуют холодом, третьи огнем, а парочка и вовсе разбрасывается магией иллюзий. Ну и, разумеется, каждый из них оснащен неплохим инструментарием для защиты. Помимо пассивных эффектов чар, которые делают их гораздо прочнее, они способны использовать магические обереги для защиты. Кстати, молнии, ледяные копья, да фаерболы – это не самые мощные заклинания их арсенала. При необходимости огненный дрон может спокойно залететь в гущу врагов и устроить там настоящий огненный шторм. Правда, подобных заклинаний он может выдать не больше 3 за раз. Но, прелесть этих малышей еще и в том, что их не нужно заряжать, они работают за счет магии и сами же ее восстанавливают за счет специального зачарования. Кстати, еще они очень быстрые. И если у Химари расправа над малышами не станет проблемой, то вот для остальных моих Айкаси, которые не могу поддерживать стремительный темп кошки, эти дроны могли бы стать смертельно опасными противниками. Вдобавок, эти дроны достаточно умны, чтобы использовать свои магические щиты не только для своей обороны, но и для прикрытия меня и моих девушек. В общем, из обычных детских игрушек получились очень полезные магические помощники, покупка которых почти истощила мои финансовые запасы. Но, тут уже Сидзука как раз притащила кучу металлолома. Не все из этого мусора подходило для трансмутации. И, тем не менее, под восхищенные взгляды кошки и змеи, я превратил кучу железного хлама в несколько бесформенных комов серебра, а потом в золото. Но, теперь еще нужно превратить это золото в деньги. Не так уж много торговцев принимаю куски золота, большинство предпочитает деньги. Впрочем, с реализацией мне помогла Мидзути. Ее способность дурить людям головы крайне полезна. С ее же помощью я организовал свой счет в банке. Но, на всякий случай, открыл сразу несколько счетов. Тем более, продал я не все золото, только малую часть. Остальное Сас опустил на ювелирные украшения. В этом деле он оказался вполне себе неплох. Но, вернемся к дронам. Их оценили не только мои защитницы, но и незваные гостья. Твой талант впечатляет, Юта, улыбаясь, заявила Куис. Она появилась из только что возникшего вихря, неподалеку от моего дома. Попасть таким образом внутрь она не могла из-за магической защиты. Что ты забыла здесь, ведьма? С показным спокойствием поинтересовалась Химари. Не твое кошачье дело. Вполне добродушно отмахнулась от нее Джингуджи. Куис, зачем пришла? Просто захотела снова тебя увидеть, сообщила девушка. А еще, в прошлый раз я быстро ушла и забыла дать тебе свой номер. Ясно. Кстати, как тебе кольцо? Неплохо, кивнула девушка. Правда, для меня оно бесполезно, но я исключение, Практически любой другой маг будет готов заплатить огромные деньги ради подобного амулета. Тем не менее, бесполезность кольца для Куэс не мешала ей носить его до сих пор и любоваться им во время этого разговора. Наш разговор утих на пару секунд, после чего ведьма подошла ко мне ближе. «Дай мне свой мобильный», — протянула она руку. Сразу поняв, что ей нужно, я спокойно достал свой смартфон. Взяв его, девушка довольно сноровисто вбила свой номер в контакты, отметив себя как несравненный блистательный Агнел Куэс. «Юта», — прошептала она, возвращая телефон. «Ты помнишь наше обещание, только не говорите мне, что это какая-то клишированная история с детским обещанием». Я только и успел изумиться, даже еще не определился, что ответить. Но, похоже, Куэс и не ждала немедленного ответа, вместо этого она еще немного приблизилась и коснулась моих губ легким поцелуем. «Ах ты, чертова ведьма!» — яростно зашипела Химари. Ее только и удержала более спокойная Сидзука. Хоть взгляд змей прямо-таки полыхал ледяным пламенем. И дело тут не столько в ревности, сколько в том, что поцеловала меня именно Куэс, а не кто-то другой. Конкретно эта охотница сильно не нравилась моим защитницам. Но, должен отметить, хоть целуется она совсем не умело, но, ее губы такие приятные.